Глава 8. Осколок звезды Альтаир. Соберите 3 равнозначных осколка для объединения их в звезду судьбы. И вот их 3. 3 звезды. Последняя звезда — Альтаир. 2 другие — Орион и Сириус. Я, не глядя, перекинул из сундука в мешок несколько десятков глубоководных мидий, пару сотен золотых монет, какой-то обломок статуи и коробку. Последнюю приоткрыл всего на мгновение. Там оказалось яйцо Фаберже или что-то подобное. Реликвия системы, на которую было, честно говоря, плевать. Яйцо Фаберже номер 4. Реликвия Земли, создающая атмосферу уюта, роскоши и благополучия. Часть коллекции. В радиусе 50 метров создает особую атмосферу. 5 минут нахождения в данной зоне на 24 часа дают повышенные шансы на вдохновение и успешное создание системных предметов. Ранг — реликвия. Прочность — 49 из 50. Реликвии имеют свой несомненный плюс. Но здесь и сейчас, какой бы полезной она ни казалась, на фоне света 3 звездных осколков все это померкло, превратившись в грязь и мусор. Едва сдерживая бушующие чувства, достал 2 других осколка и положил их рядом. Ничем не примечательные оплавленные куски металла размером с куриное яйцо. Стоило им оказаться рядом друг с другом, как началась настоящая магия. Отражаясь в воде, свет от 3 поднявшихся на метровую высоту осколков мягко разошелся вокруг, явив волшебство красок в наполненной тьмой пещере. Камни постепенно набирали яркость, становясь то красными, то желтыми. Постепенно они побелели и ослепительно засияли. Мгновение вспышки, и пещеру накрыл звон. Через пару секунд светопредставление кончилось. Только идеальная металлическая сфера, испещренная тысячами символов и рун, мягко парила над землей. Теплый желтый свет, который она источала, оказался довольно приятным и не слепил, как солнце. Я медленно поднес руку поближе и ощутил приятное тепло. Стоило прикоснуться к сфере, как та потеряла парящую силу, и тяжесть металла легла в мою ладонь. Звезда судьбы. Артефакт, способный изменить судьбу существа, даровав ему великую мощь. Привяжите звезду судьбы к себе, наполните ее своей энергией, либо продержите в руках, напрямую касаясь сферы 5 минут. Я тут же влил ману. Хватило всего 100, чтобы сияние артефакта разгорелось еще ярче, и руны вспыхнули светом. Звезда судьбы Аида. Ваш персональный артефакт, способный изменить вашу судьбу, наделив ваше тело небывалой силой, либо улучшив и привязав к вашей душе артефакт рангом не ниже мифического. Итак, выбор. Мне предоставлен выбор. Пространственный малый лагерь, меч короля Дариана или же мое собственное тело. Про вариант с телом ушедший почему-то даже не заикался. Что звезда судьбы способна изменить в моем теле? Увеличить характеристики? Магическое основание? Прикрутить пару рангов к способностям или усилить заклинания? Все это я могу сделать и сам. Долго, нудно, упорно, но могу. Возможно, она дарует мне какое-то эпическое заклинание или способность. Но я и сам могу их найти и активировать. Воин ночи тому подтверждение. А вот с артефактами сложнее. Я достиг предела их улучшения. Мне ни разу не выпадало ничего, что могло бы улучшить мифический, кроме звезды судьбы. Решено. Тут я хотя бы знаю, к чему стремлюсь. И что получу в ответ? Лагерь или оружие? Комфорт и быт? Или возможность еще стать опаснее и убийственнее? Выбор очевиден. Хищно улыбнулся я, взяв в руки красивый, великолепный меч, что только сегодня появился на свет в новом амплуа невероятно могущественного оружия. Следуя какому-то неведомому озарению, я прикоснулся сферой к острию клинка, и она рассыпалась золотой пылью. Песчинки подхватил ветер, что закружился вокруг лезвия в бесконечном хороводе. Пылинки сложились в символы и руны, что раньше окутывали всю поверхность сферы. Одна за другой они начали врезаться в металл, каждым своим движением пропуская по нему волну света. Когда последняя руна влилась в артефакт, он засиял так же ярко, как и сама сфера до этого. А я ясно ощутил, как меч меняется, перековываясь в этом свете, становясь тяжелее и длиннее. Гарды и навершие тоже подверглись метаморфозам. Но я все еще сжимал мой меч, не смея отпустить его. Откуда-то пришло знание. Это моя судьба. Отпущу его, и все. Никогда не верну. Поэтому, как бы больно мне ни было, как бы ни цепляла мою плоть и кожу раскаленная рукоятка, ладонь все еще сжимала ее, даже когда кровь ручейками потекла на землю. Кровь на клинке. Она внезапно нарушила законы физики и поползла вверх, к острию, формируя 3 алые дорожки, что не гасли, не плавились и не растворялись. Достигнув пика, кровавые линии пересеклись и создали замкнутый контур, который внезапно вспыхнул, вбирая в себя весь свет с лезвия. На место света пришла тьма, что безгранично черным глубоким одеялом накрыло оружие. Лишь три красных дорожки сияли на фоне этой беспросветной тьмы, разгоняя сумрак пещеры. Еще через несколько мгновений свет и тьма стали исчезать, а клинок превратился в идеально отполированный металл, куда я мог смотреться, как в зеркало. Выйдя наружу и не обратив внимания на системное сообщение, вновь рассмотрел итог своего творения. Метровый меч с тремя продольными, аспидно-черными полосками углублениями. Рядом с ними были символы, что ряд за рядом уменьшали свое количество, пока не остался один единственный ряд, тянущийся к самому острию вдоль центрального желоба полосы, подобно небоскребу. С обратной стороны меча ситуация повторялась, а на гарде и навершии имелся символ Аида, аналогичный тому, что изображен на жетоне. От этого оружия веяло властью. В нем ощущалась сила и исключительность, сравнимые с величайшими творениями истинных мастеров. Этот артефакт был подобен чуду света. Но лишь до тех пор, пока он в моих руках. Что же, посмотрим, на что ты способен, меч Аида. Да, память о Дарии не останется жить только в летописях Варикейна, если я его отвоюю и эти самые летописи создам. Меч Аида. Урон от 150 до 250. Сбалансированный. Создан на основе легендарного клинка. Никогда не затупится. Пробивной. Внушающий. Достойный живого воплощения Бога. Самовосстанавливающийся. Способность. Накопление мощи. Способность позволяет накапливать мощь заряда клинка во время сражений. Каждое убийство либо результативный удар способны повысить уровень мощи. Максимальный заряд. 100. Текущий заряд. 0. Способность. Иллюзорный клинок. Расходует 100 единиц заряда мощи. Клинок обретает свойство иллюзорности, способен наносить урон по нематериальным объектам, а также игнорировать броню при атаке. Действует 60 секунд. Способность «Хищник». Поддерживает прочность и остроту путем нанесения увечий и повреждений противникам. Впитанная им кровь превращается в энергию, необходимую для самозаточки и самовосстановления. Излишняя энергия превращается в заряды мощи. Способность «Темный разрез». Расходует 30 единиц заряда мощи. Наносит урон тьмой, составляющий 80% от базового урона. Выплескивает в рану концентрированную тьму, вызывающую острую боль и останавливающую на 30 секунд регенерацию противника, равно как действие зелья восстановления и магических заклинаний схожего типа. Способность. Ярость Аида. Стоимость 10 единиц заряда мощи. Наделяет удар материализованной яростью, способную увеличить базовый урон на 5, умноженное на уровень Аида. Игнорирует любую броню до 50 единиц. Любая броня свыше 50 единиц снижает в 2 раза меньше урона. Ранг – звездный. Прочность – 5000 из 5000. О, какой же это кайф! Какой это урон! Да под способностями, да с усилениями, критами и дополненный духовным ударом... Думаю, Танатос не просто удивится, когда мы с ним встретимся. Он будет обескуражен и сражен на повал. Если только что-то аналогичное звездное не наденет в качестве защиты, как предсказывал Аид, который ушедший. Только попадись мне на пути, бледнолицый. Я твою иллюзорную жалкую жизнь превращу в настоящий ад и лично доставлю твою черную душонку в хель. Встрепенулся мой птиц, с интересом поглядывая на меч. «Ха-ха, все тебе покажи. Вот, любуйся». Захлопал глазами воробушек и удовлетворенно босовито чирикнул. В качестве теста подошел к местной белой пальме и коротким горизонтальным ударом меча срезал ее, как ножом листок бумаги. Второй тест произошел с камнем, и, к моему удивлению, этот булыжник тоже оказался сперва разрезан, а как только сила удара иссякла, его словно ударило еще раз, расколов на две части. Ни зазубрины, ни следа. Итак, я собрал все, что только мог на этом острове. Еще и дополнительных плюшек нежданно-негаданно получил. Теперь я вооружен и очень опасен для любых тварей, что обитают в этом мире. За одним единственным исключением — боги. Пока это просто не моя лига. Это будет даже не сражение Давида с Голиафом. Это будет попытка шпроты победить касатку. Или же глупые мечты пескаря, желающего напасть на синего кита. «Полетели!» Весь переполненный эмоциями и жаждой проверить обновки на деле, я кинулся вперед, следуя зову черной нити, что вела куда-то вглубь мертвых земель. Попутный ветер словно подгонял, дуя в спину и желая поскорее доставить нас к прибрежной полосе. Мы быстро перелетели староальвийский хребет и руины замка, ставшего местом побоища. Впереди меня ждала неизвестность, а я ждал ее. Постепенно все нити, кроме двух, исчезли с горизонта. Они шли параллельно друг другу, но через 10 минут путешествия по мертвым землям стали расходиться. Какие же они вредные и непригодные для жизни! Токсичные озера, спрятанные за зелеными испарениями. Черные поля, от которых даже на солнце поднималась к небесам самая настоящая дымка. Не похоже на водный пар. Чуть погодя, я заметил озера, уходящие каменную долину с сотнями холмов и рытвин. Холмы эти были желтыми, будто из серы. Озера — черными, как нефть. Стоило только представить количество ресурсов, что имеются в этих землях, как воображение начало зашкаливать. Количество же причин для резкого и безапелляционного сокращения жизни релокантов и потенциальных добытчиков поражало еще больше. Тут не только ядовитая и опасная среда, способная привести к куче самых разных заболеваний. Тут еще и множество невосприимчивых к подобной гадости врагов. Искаженные драуры, нежить, какие-то мерзкие насекомые, включая гигантских родственников скалопендр. Даже здешние растения и те выглядели гигантской проблемой. По крайней мере, от какого-то странного передвигающегося кактуса с десятком высушенных мумий на иголках опасностью веяло не меньше, чем от элитных монстров. Да и магические завихрения вокруг него давали понять. Не так уж и проста эта ползучая колючка. Странное место. Но мне придется ненадолго остановиться здесь, дабы проверить еще одну нить. «Правее уходим!» Направлял я Аракхи, начав спускаться к темным, бесконечно печальным землям, отравленным чем-то невероятно едким. Воистину, живым здесь делать нечего. Но почему-то живых тут слишком много. На моих глазах у входа в огромную пещеру выстроились шеренги людей, воинов. Здесь же стояла куча заградительных сооружений, вплоть до деревянной копии противотанкового ежа. Все это перекрывало проход в пещеру, создавая перед ней своеобразный лабиринт. И сюда же со всех сторон лезли и лезли неконтролируемые драуры. Ну, или наоборот, кем-то контролируемые одержимые драуры. Их было намного больше, чем людей, но человечество наглядно показало, почему считается претендентом на главенство в этом мире. Мозги. Люди использовали мозги, уничтожая превосходящего по численности врага. И одна из нитей вела меня вглубь пещеры, создавая в моей душе непреодолимое желание заглянуть за арьергард воинов с моей родной планеты. Именно поэтому я сделал все от себя зависящее, дабы тайно проникнуть за линию обороны. Пришлось использовать и смекалку, и хитрость, и даже магию. Иллюзия обмана — классная вещь. Я следовал за бойцами, быстро продвигаясь по разветвленным коридорам и штольням в глубину. Внутри же пещер было достаточно темно, чтобы пробираться дальше под сокрытием тьмы. Я уже говорил, в каком восхищении нахожусь. Забудьте! Вот сейчас реально охренел от увиденного! «Отец?» — едва слышно прошептал я, стоя за спиной здоровяка, раздающего приказы направо и налево.